Теперь все знают, что я Феникс. С этого момента начинается охота за моей магией и за моим сердцем. Огненный принц не отступится и сделает все, чтобы загладить свою вину перед униженной истинной. Драконы вокруг, самые сильные мира сего, желают заполучить последнюю, уникальную драгоценность в моем лице. И даже жестокий король черных драконов, жаждущий власти над всем миром, готов бросить к моим ногам все свои сокровища. А что же Аяр, опальный принц черных драконов, к которому тянется мое сердце? Почему он раз за разом отвергает меня и чего на самом деле добивается? Вторая книга дилогии, последняя из фениксов. Глава первая. Ректор требовательно смотрел на меня. Дрейв обнимал, как будто хотел защитить, но все-таки не решался утащить прямо из-под носа преподавателей. Разобравшись с нападавшими черными драконами, преподаватели слетались с разных сторон, сменяли облик на человеческий и во все глаза смотрели на меня. Я больше не светилась, однако глупо было притворяться, что им всем померещилось. Скрыть, что я последний феникс, больше не удастся. Хорошо еще, что студенты разбежались, но не сомневаюсь, кто-то из них успел заметить. Уже к вечеру в академии не останется ни одного дракона, кто бы не знал, что я феникс. «Майрана, объяснитесь!» Но после всего произошедшего у меня язык не поворачивался. Я просто не знала, что говорить и как теперь выкручиваться. «Уважаемый ректор!» Дрейф выступил вперед, все-таки заслоняя меня собой. «Марина в шоке. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Посмотрите вокруг. Мы только что пережили настоящий кошмар». «Марина? Значит, имя тоже не настоящее?» И тут же ответил сам себе. «Конечно, нет. Марина не имеет никакого отношения к драконьей семье!» Смерил меня тяжелым напряженным взглядом. «Ладно, идите. Через 2 часа явитесь ко мне в кабинет. Оба!» Еще один острый взгляд достался Дрейву. Принц кивнул. «Мы придем. Благодарю за возможность перевести дыхание». Повернувшись ко мне, ласково сказал. «Пойдем, Марина, тебе нужно отдохнуть». Я не сопротивлялась. Честно говоря, сил на сопротивление попросту не было. После всего произошедшего, после удивительного всплеска магии, я чувствовала слабость. Кажется, даже коленки немного подрагивали. Хотелось лечь и проваляться в отключке до завтрашнего утра минимум. Но кто ж мне позволит? Ректор дал всего 2 часа, да и Дрейв вряд ли теперь отпустит, пока во всем не разберется. Внезапно накатила злость. Ректор хотя бы время дал, но я даже отдохнуть эти 2 часа не смогу. А все из-за того, что Дрейв чего-то там теперь захочет? «Ого! У тебя по коже снова золотистые узоры!» — выпалил принц в восхищении. Я остановилась и оттолкнула его. От неожиданности Дрейв выпустил меня из объятий. «Никуда с тобой не пойду!» «Марина, ты же едва на ногах стоишь. Позволь тебе помочь!» «Тогда отведи меня в мою комнату. К тебе не пойду. А в твоей комнате соседка, и наверняка уже целая толпа собралась, накинуться на тебя с расспросами». «А ты будто не накинешься», — выдохнула со злостью. Как же я от всего устала. И лучше злиться, чем впадать в панику при мысли, что же теперь будет. Дрейв как-то странно, непонятно на меня посмотрел. «Я очень хочу с тобой поговорить. Очень хочу узнать твою историю. Но я понимаю, как сильно накосячил. Я все испортил, да? Нет, не говори ничего». Он приложил палец к моим губам. Я раздраженно отстранилась. Дрейв со вздохом продолжил. «В твоей комнате тебе не дадут отдохнуть. Пойдем ко мне. Обещаю, я не стану настаивать на разговоре прямо сейчас. Я дам тебе возможность отдохнуть. Конечно, лучше бы обсудить все заранее, перед тем, как идти к ректору. Я хочу оказать тебе поддержку. Хочу защитить. Я буду на твоей стороне, Марина». Я не удержалась от кривоватой усмешки. «Конечно». Дрейв сложил 2 и 2. Уверена, в его голове все прояснилось и сошлось. Утверждение «Марина, стервозная дрянь, отвергнута», как несоответствующее истине. Но разве мне от этого легче? Нет. Я не поверю ему. Уже просто не смогу поверить. Голова кругом от мыслей, что все теперь будет именно так, как совсем недавно рассказывал Аяр. Это пугает до дрожи. Дрейв с печалью продолжал смотреть на меня, неуверенно протянул руку. «Пожалуйста, пойдем, я помогу. У меня ты сможешь отдохнуть. И будем мы говорить о чем-то или нет, ты решишь сама. Я не стану настаивать, но пожалуйста». Взгляд принца сделался на удивление умоляющим. Я даже готова поверить в искренность его чувств. Ошеломительное понимание обрушилось на него слишком неожиданно. Узнав, что я Феникс, Дрейв понял, что я не чувствовала истинности, а значит, все это время с ним не играла. Дрейв в растерянности, осознает, как сильно ошибался, не понимает, как теперь все исправить. А исправить он уж точно попытается. И потому, что я истинная, и потому, что я Феникс. А Феникс — величайшая драгоценность, которой захочет завладеть каждый. Именно поэтому я больше не могу верить. Никому во всем Элсаре. Об искренних чувствах можно забыть. Наверное, все-таки сказалось напряжение последних дней. События на испытании стали сумасшедшей вспышкой, перетряхнувшей всю меня. Я не справилась с эмоциями. Губы задрожали, ощутила, как по щекам побежали горячие слезы. «Марина!» — выдохнул Дрейв и прижал меня к себе. Я разревелась, чувствуя, что душевные силы все-таки закончились. Но как бы я хотела, чтобы в этот момент меня обнимал Аяр. Вздрогнула, когда рука Дрейва погладила меня по волосам, отстранилась, всматриваясь в лицо принца. Он казался таким растерянным, таким потрясенным, нежным, искренним, но нет, я больше не верила ему. Все мое существо тянулось к Аяру. Вспоминая, как Аяр ворвался на арену, как встретил удар не только темных тварей, но и огненных драконов, как выступил против всех, чтобы только защитить меня, чувствую, как сердце сжимается от боли. Где он сейчас? Все ли с ним хорошо? Не ранен ли? А может, где-то затаился, скрываясь от погони с обеих сторон? Я все-таки позволила Дрейву увести меня. Как и обещал, принц не лез с расспросами, предоставив мне полную свободу действий. Первым делом я юркнула в ванную и заперлась там. Присмотрелась к своему отражению, слегка заплаканному, но все равно прекрасному. Вымыв руки, достала из глаз линзы. Они больше не требовались, потому что мир узнал о моем происхождении. Отметила, как засветились глаза яркими золотистыми искорками. Линзы больше их не размывали, не сглаживали, и свечение стало настолько искристым, что завораживало, придавая лицу еще больше притягательности. Ох, не удивлюсь, если в ближайшие дни ко мне выстроится целая очередь из драконов, жаждущих познакомиться поближе. Сжала край раковины так сильно, что пальцы побелели. Моя красота, необычная для драконов, лишь приятный бонус. На самом деле все хлынут ко мне из-за желания завладеть последним во всем мире фениксом. О настоящих, искренних чувствах можно забыть. Их будут пытаться вызвать во мне, но лишь для того, чтобы заполучить полноценного феникса с огненной магией. Шмыгнула носом, но от слез удержалась. Умылась, затем все-таки залезла под душ. После пыльной арены хотелось освежиться. Тем более вода — отличное средство, чтобы прийти в себя. Раз уж поспать не получится, нам отвели слишком мало времени. А потом? Что потом? Мне страшно от мысли, что в кабинете ректора соберется толпа драконов, и все они будут смотреть на меня, как на добычу. А я даже не спросила Аяра, как лучше теперь себя вести, на какие вопросы отвечать правду, на какие молчать или, возможно, даже солгать. Чувствую себя такой уязвимой, напуганной, потерянной маленькой девочкой. И Аяра рядом нет. Я не могу его позвать, потому что кристалл остался в комнате общежития, а там наверняка засада из одногруппниц. «Где же ты, Аяр?» – прошептала я. Выключила воду, вытерлась найденным в шкафу на полочке полотенцем. Немного поразмыслив, закуталась в халат. Надо будет все-таки сходить к себе в комнату за свежей одеждой. Не хочу надевать грязную на чистое тело. А если Дрейв посмеет приставать, получит в лоб огненным шаром. Теперь не сомневаюсь, что у меня получится. И эмоций всяких разных сейчас так много, что какая-нибудь уж точно переплавится в огненный удар. Открыла дверь. Дрейв обнаружился чуть ли не на пороге, с охапкой одежды. «Ты мои мысли, что ли, читаешь?» Я изумленно приподняла бровь. «Нет», — он улыбнулся. «Догадался, что после душа захочешь одеться в чистое». «Ты уходил?» «Отправил соседа, чтобы сбегал до твоей комнаты. Там уже Анита помогла собрать необходимое». «Спасибо», — я кивнула, выдергивая из рук Дрейва платье. «У него их имелась целая охапка, а я выбрала наугад. Собиралась уже отправиться в ванную, чтобы переодеться, но принц остановил». «Подожди. Я обещал не лезть с расспросами. Просто хочу, чтобы ты знала. Я слышал». «Что слышал?» — не поняла я. «Ты сказала, где ты, Аяр. Я это слышал. Я знаю, что Аяр — младший принц Аркара. А вы, выходит, знакомы. К тому же я летел тебя спасать и видел больше остальных. Очевидно, Аяр помог тебе, а вот утащить в портал не пытался. Я не буду лезть с расспросами», — повторил Дрейв, прожигая меня напряженным взглядом. «По крайней мере, сейчас, как обещал. Но не хочу, чтобы ты потом отпиралась. Я слышал, уверен в том, что слышал. Выводы тоже делать умею». Я не удержалась от усмешки. «Прости», — сказал Дрейв, догадавшись, видимо, о чем я подумала. «У меня была неверная информация, оттого и неверные выводы. Мы во всем разберемся. И о твоих отношениях с Аяром я тоже спрошу. А пока не задерживаю». Давай понять, что и правда не намерен устраивать допрос, Дрейв прошел вглубь комнаты. А я вернулась в ванную, тревожно размышляя, что же теперь будет. Наверняка не только Дрейв заметил, что мы с Аяром знакомы. Но, наверное, можно не опасаться ни пыток, ни заточения под стражу. Хотя насчет стражи я бы не была так уверена. Это же можно объяснить беспокойством за мою жизнь. Закусила губу, снова занервничав. Не хочу, чтобы меня посадили в клетку, даже если это будет золотая клетка. Одевшись, еще раз посмотрела в зеркало. Мои глаза непривычно горели искрами, больше не сдерживаемыми линзами. Я огненный феникс. Последний во всем Элсаре. А значит, в обиду себя не дам. Я еще поборюсь за свое счастье. Когда вернулась в комнату, вероятно, я выглядела достаточно решительно. «Марина, ты потрясающая!» — выдохнул Дрейв. «Я обещал, поэтому решение за тобой. Но если ты хочешь, мы обсудим, что говорить ректору. Я подскажу. Я буду на твоей стороне. Отныне и навсегда». «А как же Лисанна?» — не удержалась я. Обида из-за того, что Дрейв готовил для меня участь любовницы, по-прежнему разъедала изнутри. Хотя теперь уже чуточку меньше, потому что на Дрейва мне плевать. «Все очень непросто», — Дрейв вздохнул. «Ты, Феникс, не чувствуешь того, что чувствуют драконы. Как же сильно я ошибался!» Он качнул головой. «Все это время... Что ж, если ты желаешь слушать, я объясню». Я, пожала плечами, пересекла комнату и села на диван. Чуть подумав, откинула голову на спинку и прикрыла глаза. Увы, это единственный отдых, на который я могу сейчас рассчитывать. «Истинность — это не любовь». «Я знаю». «Когда дракон встречает свою истинную, его к ней тянет с такой силой, что сложно сопротивляться. А если нет причин для сопротивления, то нет смысла идти против природы. Это желание быть рядом, оберегать. Поэтому я чуть с ума не сошел, когда на первом испытании ощутил грозящую тебе опасность и понял, во что тебя втянул. Ну а любовь, она возникает уже дальше, в отношениях, как у людей и фениксов. Любовь может появиться, а может не появиться, зависит от самой пары, от дракона и его истинной. Поэтому меня тянуло к тебе, но гораздо более глубокие чувства я испытывал к Лисанне. Просто мы с ней знакомы слишком давно. Слишком давно вместе и дорожим друг другом. Как я говорил, этого не перечеркнуть. А ты... Возможно, отчасти я злился из-за того, что ты ворвалась в мою жизнь и перевернула ее с ног на голову. Но я сделал шаг тебе навстречу, а потом, когда увидел, что ты отвергаешь, все неправильно понял. Я-то думал, что ты чувствуешь то же самое, только сопротивляешься. Я слушала, от усталости не испытывая никаких эмоций. Чуть помолчав, Дрейв продолжил. «Все еще может получиться». На этот раз голос Дрейва прозвучал совсем близко. Я распахнула глаза и увидела, что принц стоит перед диваном. Под моим взглядом он опустился на сиденье рядом. Попытался взять мои руки в свои, но я высвободилась. Дрейв продолжил. «Я думал, что ты играешь, и это отталкивало, не давало прорасти теплым чувствам. Но теперь все иначе. Я понимаю, почему ты отталкивала. Ты не чувствовала истинности, не знала об этом, пока я не сказал. Значит, ты мне не врала, ни разу. Я уже сейчас вижу тебя иначе». Я не удержалась от усмешки. «Конечно, Дрейв видит меня иначе. Он же теперь знает, что я Феникс». «Больше ничего не помешает возникнуть теплым, близким, нежным чувством. Марина, если ты только дашь мне еще один шанс, я все исправлю». Я равнодушно смотрела на Дрейва. «Так что там с Лиссанной?» «Не то чтобы мне очень хотелось разобраться. Я больше не видела нашего совместного будущего, так что пусть он катится к своей Лиссанне, плевать. Но ведь не покатится. Теперь руками-ногами упрется, снова будет добиваться моего расположения, вымаливать прощение. Значит, насчет Лиссанны мне все-таки стоит понять». «Ты много раз повторил, что эти чувства не вычеркнуть. Как ты себе это представляешь? Ладно, раз я последний Феникс, то теперь могу стать твоей женой. А Лиссанна — любовница? Или вторая жена? Будем жить большой дружной семьей?» Дрейв изумленно моргнул. «Вторая жена? Такой проект выдвигали, объясняя это наличием у драконов истинных. Нет, подожди». Он помотал головой. «У нас может быть только одна жена. Так ты из другого мира, да?» Ну вот, не стоило сейчас с ним разговаривать. Из-за усталости и пережитого стресса слишком много ошибок совершаю. Впрочем, я не собиралась таиться дальше. То, что я росла в другом мире, можно не скрывать, раз уж главная моя тайна выплыла наружу. Пристальное внимание мне отныне обеспечено. А я не успела освоиться достаточно, чтобы ничем не выдать подозрительного отсутствия знаний об элементарных вещах. «Да, из другого мира. Ответишь? Или в очередной раз уйдешь от ответа?» «Не уйду». Дрейв смотрел на меня прямо, решительно. «Мы с Лиссанной давно, у нас есть чувства. Но теперь, когда все прояснилось, я уверен, я смогу полюбить тебя, Марина. Истинность не любовь, но обещание любви. Да, любой дракон может полюбить свою истинную. И это чувство будет сильнее любой другой любви. Я забуду Лиссанну со временем. С тобой». Он снова попытался взять меня за руку, но я в очередной раз высвободилась. «Ладно, зря я завела этот разговор. На самом деле я чудовищно устала, и сейчас важнее другое. Что ты предлагаешь говорить ректору? Есть идеи?» «Значит, ты все еще мне доверяешь?» Погрустневший было Дрейв снова воспрял духом. «Я готова выслушать твое мнение», — я холодно улыбнулась. «А вот следовать твоим рекомендациям или нет, решу сама». На этот раз принц принял мой ответ стойко, сосредоточился над чем-то размышляя. «Значит, ты из другого мира. Как давно попала к нам?» «Незадолго до поступления в академию. И пока еще плохо разбираешься в местных реалиях. Планируешь этим воспользоваться?» Может, все-таки стоило пойти в свою комнату? Отбилась бы как-нибудь от любопытных девчонок. Добралась бы до кристалла и поговорила с Аяром. А может, и вовсе сбежала бы из академии до завтра. Как же мне нужна передышка. Не воспользуюсь, но мне нужно понять, как тебя защитить. А я нуждаюсь в твоей защите? Я приподняла бровь. Хорошо, что с Аяром успели обсудить кое-какие детали. Хотя бы примерно знаю, чего ожидать. Совсем уж в какую-нибудь нелепицу. Теперь не поверю. Если ты росла не здесь, то ты даже не представляешь, какое ты сокровище для всего мира. Каждый дракон... Марина, я повторяю, Каждый захочет тебя заполучить. Тебе будут предлагать самое лучшее, все ресурсы, какие есть, лишь бы получить твою благосклонность. Но только моя семья в силах уберечь тебя от тех, кто захочет пойти против твоей воли». Дрейв говорил решительно, как будто бы даже отважно. А я смотрела на него и улыбалась. «Только его семья может защитить. Ну надо же, как это для них выгодно! Как удачно все складывается для Дрейва, да и для всей его семьи!» «Феникс, который не любит, лишён магии. Полагаешь, кто-то решится пойти против моей воли?» «Боюсь, могут найтись и такие. Если кто-то поймет, что никогда тебя не получит добровольно, то захочет ослабить противника и сломать тебя. Да, ты лишишься огня, но твоего огня не будет в распоряжении кого-то другого. Боюсь, есть в нашем мире те, кто может так поступить. Но мы защитим тебя. Я смогу тебя защитить». «Может быть, есть предположение, кто готов сломать Феникса, величайшую драгоценность мира?» — полюбопытствовала я с мягкой улыбкой. «Все-таки Дрейв — настоящий принц. Увел меня не для того, чтобы позаботиться. По крайней мере, не только для этого. Он уже все просчитал. И теперь попытается втереться в доверие, убедить, что единственный шанс для меня — это принять защиту его семьи, а значит, и самого Дрейва». «Черные драконы, например», — тут же ответил принц. «О, да, конечно, те еще чудовища». «Чудовища? Разве ты не видела, что они устроили?» «Я тебя поняла, Дрейв. Что-то еще?» «Нет, Марина, ты не поняла. Я вижу прямо огонек в твоих глазах». «Неужели вправду светятся?» «Будет лучше, если у ректора ты не станешь меня отталкивать. Нам стоит выступить как пара. И если ты покажешь, что встречаешься со мной, то это поможет избежать части проблем. Я смогу защитить тебя от имени всех Дармель». «Боишься конкуренции?» «Что?» «Боишься, что если я откажусь подтверждать, что встречаюсь с тобой, то это даст другим драконам возможность на меня повлиять? А может быть, мне хочется послушать другие предложения? Ты верно заметил, я не чувствую истинности». «Ты не понимаешь, о чем говоришь». В глазах Дрейва вспыхнула злость. Он прикрыл веки, а когда снова на меня посмотрел, заговорил уже спокойнее. «Я не скрою, что жажду тобой обладать. Я не скрывал этого с самого первого дня. Ты моя истинная, поэтому меня тянет к тебе. Да, я хочу быть с тобой. Но ты юная девушка, которая к тому же не знакома с нашим миром. Тебе нужна защита. Одна ты потеряешься». «Высокого же мнения ты о моих умственных способностях». Я понимала, что Дрейв в чем-то прав. Я действительно не ориентируюсь в политике Элсара. Могу что-то не заметить, могу угодить в ловушку. Все это так. Но я не хочу соглашаться на его защиту, потому что есть еще Аяр. Аяр, который защитил меня по-настоящему. Аяр, к которому тянется мое сердце, и благодаря этому пылает огонь. Пусть это влюбленность, пусть несерьезные чувства. Я даже не рассчитываю, что у нас может что-то получиться. Слишком велика между нами пропасть. Наверное. Но я хочу поговорить с Аяром и только после этого принимать решение». Дрейв качнул головой. «Я понимаю, ты мне не доверяешь. Имеешь право после всего, что я наговорил. Но, пожалуйста, я тебя прошу, хотя бы сегодня, хотя бы сейчас, в кабинете ректора не делай резких заявлений, о которых потом пожалеешь. Ты всегда сможешь поменять решение. Ты в любой момент можешь во всеуслышание заявить, что бросила меня и что твое сердце свободно. Но только не сейчас. Не торопись. Дай себе время осмотреться, разобраться в происходящем. И только после этого принимай решение». «Я тебя услышала. Буду действовать по обстоятельствам». «Я тебе не враг». «Но и не друг». «У тебя не погас огонь». «Уверен, что из-за тебя?» Дрейв хотел сказать что-то еще, но тут его взгляд метнулся к часам на стене. «Нам пора. Ректор ждет». Принц поднялся и подал мне руку. «Надеюсь на твое благоразумие, Марина». Я встала без его помощи. «Что ж, есть еще один важный момент. Пожалуйста, не говори, что ты знакома с младшим принцем Аркара. Это очень опасное знакомство. Не боюсь предугадать, как драконы на это отреагируют. Ты же знаешь, мы с Аркаром воюем». «Я поняла». «Да, о бояре я рассказывать не собираюсь. Надеюсь, во всей этой неразберихе только Дрейв, целенаправленно несшийся ко мне, заметил, что мы с Аяром успели пообщаться». У ректора собралось немало народу, из-за чего кабинет сразу показался маленьким и тесным. Помимо самого ректора, еще с десяток преподавателей, и все с горящими глазами уставились на меня. Дрейв взял меня за руку. На этот раз я вырываться не стала. Решила затаиться и не делать резких движений. На всякий случай. «Марина», — наконец заговорил ректор после нескольких секунд гнетущего молчания. «Расскажите о себе. Кто вы? Откуда? Как оказались в моей академии?» «Хороший вопрос. Могу я для начала кое-что уточнить?» Ректор вздернул бровь. Такого он точно не ожидал. Но глянул на Дрейва, продолжавшего держать меня за руку, и все-таки кивнул. «Спрашивайте». «Должна признать, поддержка принца Даргана играет определенную роль. Как меня приняли в академию? С опозданием и с поддельным именем». Ректор нахмурился. Преподаватели начали переглядываться с недоумением. Кто-то даже недовольно заметил. «А не слишком ли много себе позволяет девушка? Она хоть и феникс, но по-прежнему студентка академии». «Вы меня обвиняете, Марина?» — спросил ректор. «Обвиняете руководство академии в халатности?» Дрейв уже готовился что-то сказать, но я его опередила. «Ни в коем случае. Признаюсь, я и сама не в курсе, как прошло зачисление. Всего лишь надеялась прояснить этот вопрос, прежде чем начну свой рассказ». «Вот как?» — ректор удивился. «Что ж...» И повернулся к одному из драконов. «Мэрон, полагаю, вы проясните этот вопрос?» «Да, конечно». Рыжий худощавый дракон вышел вперед. «Я занимаюсь документами студентов. За Майрану...» «То есть Марину, правильно?» Я кивнула. Странно видеть преподавателя настолько растерянным и даже взволнованным. «За Марину поручились», — сказал Мэрон. «Некий Брэрон Норрис выплатил деньги за первый год обучения и попросил принять его протеже в академию». «Брэрон?» — удивился ректор. Преподаватели изумленно переглянулись. «Это же... это... советник Его Величества Дамаана?» «Помнится, Дамаан Дармель, правитель Даргана, отец Дрейва. Как это возможно?» «Как это возможно?» — поразился Дрейв, озвучив и мои мысли тоже. «Если бы...» — его нервный взгляд заметался от меня к ректору и обратно. «Если бы советник отца что-то знал о Марине, он бы сообщил отцу, и отец он бы сообщил мне. Вы уверены?» — уточнил незнакомый преподаватель, до этого молчавший и стоявший как будто отдельно от всех остальных. Его волосы в закатных лучах солнца отливали красным. «Может быть, если вы, ваше высочество, не получили никаких распоряжений, их получил ваш брат?» Что любопытно, преподаватель, в отличие от остальных, назвал Дрейва его высочеством. Остальные же обращались к нему по имени, как к студенту. «Неужели еще один представитель королевской власти?» «Это невозможно!» Дрейв еще крепче сжал мою руку и произнес, словно в воду прыгнул. «Марина моя истинная!» В кабинете воцарилась потрясенная тишина. Правда, надолго ее не хватило. Драконов прорвало. «Истинная Дрейва? Как удачно все складывается для королевской семьи! Как это можно было провернуть? Откуда о Марине узнали? Дрейв уверен, что не ошибается в своих чувствах». «Вы полагаете, в этом можно ошибиться?» Принц нехорошо усмехнулся. «Или хотите обвинить меня во лжи?» «Пожалуйста, хватит устраивать в моем кабинете балаган». Ректор устало потер виски, на несколько секунд прикрыв глаза. «А нечего было собирать нас всех через 2 часа после бойни на арене. Дал бы нам больше времени, и сам бы успел перевести дыхание». «Массара, позовите студента Джаара. Возможно, он прояснит ситуацию». Стройная, похожая на куколку драконица, кивнула и выскользнула за дверь. «Марина, пожалуйста, рассказывайте все, что знаете». «А может, сначала подождем Джаара или Брэрона?» — занервничала я. «Вы знакомы с королевским советником?» Ректор посмотрел на меня острым пронизывающим взглядом. «Понятия не имею. Я неопределенно повела плечами. А вот как быть? Я знать не знаю, кто этот Брэрон. А что, если только так и получится скрыть наше знакомство с Аяром? Вдруг я должна притвориться, будто в этот мир меня привел именно Брэрон?» «Марина, пожалуйста», — повторил ректор. Я вздохнула, понимая, что дольше затягивать с ответом не получится, осторожно заговорила. «Признаюсь, я росла не здесь. Сколько себя помню, я жила в другом мире». Не обращая внимания на изумленные шепотки и напряженные взгляды, продолжала. «И вот совсем недавно, незадолго до поступления в академию, в мою жизнь ворвался дракон. Я не знаю его настоящего имени. Он хотел остаться инкогнито. Поэтому, извините, насчет Брэрона не подскажу. Дракон рассказал, что я последний феникс, что меня спрятали из-за прошедшей 250 лет назад войны, но сейчас мне ничего не угрожает, и пора вернуться в Элсар». Открылась дверь. Вместе с Массарой в кабинет вошел Джаар. «Ректор? Преподаватели? Дрейв? Что здесь происходит?» «Ты знал, что Марина Феникс?» — выпалил Дрейв. «А откуда?» — поразился Джаар. «Значит, отец не давал тебе никаких указаний?» «Насчет Марины? Конечно, нет. Я в таком же шоке, как все остальные. А вот ты, Дрейв, ты что-то подозревал?» Старший принц нахмурился. «Нет, я почувствовал свою истинную». «Так вот, почему ты так?» Наверное, он хотел сказать что-то вроде «вцепился в Марину». Но Дрейв опередил. «Да». После небольшой неразберихи и растерянных восклицаний младший принц Даргана сказал. «Предлагаю не гадать и прямо сейчас связаться с отцом». «Отличная идея!» Джаар кивнул. «Ректор, позволите?» «Разумеется». Ректор посторонился, позволяя Дрейву пройти к столу. Я сразу не заметила, но на краю рабочего стола расположился небольшой кристалл связи. Чтобы подойти к столу, Дрейв все-таки выпустил мою руку, так что теперь я стояла одна, мечтая слиться со стеной. Получалось, похоже, не очень. Взгляды всех присутствующих постоянно ко мне возвращались. Мне не нравилось происходящее. Не нравилась идея сообщить теперь еще и королю о моем происхождении. Но я понимала, что ничего не могу сделать. Снежный ком не остановить. Он будет только нарастать. «Отец, нет времени объяснять. Ты знал, что в академию на первый курс поступила последняя из фениксов?» «Что? Откуда? Ты уверен? Твои слова звучат невероятно!» «Ваше Величество!» — ректор откашлялся. «Позвольте подтвердить, видел собственными глазами». «Полагаешь, отец не поверит мне?» — раздраженно рыкнул Дрейв. Видно, нервы у него потихоньку сдавали. «Я тоже видел», — подал голос Джаар. «Вся Академия видела». После некоторой паузы из кристалла связи раздалось. «Я не знал. Дрейв, свяжешься со мной, когда будешь один». «Да, отец. А как насчет Брэрона? При чем здесь он?» «Брэрон поручился за Марину, заплатил за нее». Снова пауза. «Это невозможно. Брэрон мертв. 3,5 месяца. Его именем кто-то воспользовался». «Ох, что тут началось!» Кажется, известием о смерти советника преподаватели были потрясены еще больше, чем моим появлением. Дрейв воспользовался возможностью и под шум голосов вывел меня из кабинета. Вслед за нами в коридор вышел Джаар. «Дрейв, нам нужно поговорить». «Да, сейчас, Марина». Он повернулся ко мне. «Ты можешь пойти в мою комнату, отдохнуть, если по-прежнему не хочешь вопросов от соседки». «Я пойду к себе. Нет смысла прятаться. Завтра все равно на пары. Может, я тебя провожу?» «Не стоит». Зря я отказалась от сопровождения. Едва добралась до комнаты в общежитии, как разверся черный провал. Но по другую сторону оказался не Аяр. Лихтар. Королевский дворец Даргана. Оба принца прошли через портал, открытый собственноручно его величеством Дамааном Дармель. Король больше никому не доверял. После того, как выяснилось, что от имени одного из советников действовал кто-то другой, Придется перетряхнуть весь дворец и все ближайшее окружение. Они встретились в гостиной, прилегающей к рабочему кабинету Дамаана. Здесь можно было не опасаться, что кто-то подслушает. Защитные артефакты стояли такие, что не пробьет даже король Аркара. К слову, о вторжении черных драконов в Академию его величеству уже доложили, и с этим тоже предстояло разобраться в ближайшее время. «Плохо дело, если черные драконы смогут открывать порталы прямиком в столицу, самое сердце Даргана, несмотря на все меры защиты». «Рассказывайте». Без лишних предисловий потребовал Дамаан, когда все втроем устроились в кожаных темно-бордовых креслах. Интерьер гостиной для переговоров и отдыха между работой с документами был выполнен в том же сдержанном деловом стиле, что и кабинет. «Марина, я знаю только ее имя, поступила в академию под вымышленным именем Майрана Эри», — заговорил Дрейв. Принцу не удалось скрыть волнение. Как только увидел ее, еще издалека, сразу почувствовал, что она моя истинная. Король удивленно качнул головой, однако слушал, не перебивая. «Сегодня на соревнованиях выяснилось, что Марина — Феникс». Дрейв развел руками, давая понять, что краткий рассказ закончен. Джар кивнул. «Участники находились в центре тренировочного поля. Мы все видели. Когда черные драконы открыли портал, случился переполох. Эта девушка засветилась и взлетела на крыльях. Крылья не кожистые, как у нас. У нее были перья, сотканные из огня». «Значит, Феникс». Дамаан задумчиво кивнул. «Твоя истинная Дрейв — Феникс». «Да». «И никто ни о чем не догадывался. Я так понимаю, Дрейв без дела не сидел? Встречался с девушкой и ничего не заподозрил? А ты, Джар, не обратил внимания, рядом с кем крутится твой брат?» Дрейв опустил голову, не спеша отвечать. Джар сказал. «Я спрашивал, почему Дрейв так резко изменил поведение и начал... ухаживать за первокурсницей». Король догадался, что в оригинальном разговоре это звучало скорее «бегал». «Девушка воспитывалась в другом мире?» «Как ты догадался?» — вскинулся Дрейв. «Он-то догадался лишь, когда Марина упомянула многоженство. У них в Элсаре такого никогда не было. А иномиряне захаживали, изредка, но все же, и приносили очень странные для местных традиции». «Не будь я таким проницательным, вероятно, не усидел бы на троне», — хмыкнул Дамаан. «Причин, почему девушка не спешила падать в твои объятия, не так много. Либо она с самого начала осознавала свою ценность, поэтому ты не был для нее идеальным вариантом. Ведь последний Феникс может позволить себе все». От этих слов Дрейв сжал губы. Король с усмешкой продолжал. «Либо ее спрятали в другом мире. Поэтому она не знала о своей ценности, но и не понимала, насколько ей повезло оказаться избранной одного из принцев Даргана. Я выбрал второй вариант, потому что наша семья искала фениксов, но ни одна ясновидящая ее не нашла. Только величайшие из ясновидящих могут заглянуть за грани миров», — вспомнил Дрейв. «Да», — Дамаан кивнул с загадочной улыбкой. «В настоящее время таких ясновидящих всего две. И это наталкивает на определенные размышления». «Что ж, Джар, благодарю за визит». Взгляд короля устремился к старшему принцу. Тот, догадавшись, что его выпроваживают, поднялся. «Загляни к сестренке, она будет рада тебя видеть. Через полчаса я отправлю вас обратно, в академию». «Да, отец». Без лишних слов Джар покинул гостиную. «Подробный отчет о магии девушки», — потребовал король от младшего сына. «Как давно она проявляется?» На этом месте Дрейв окончательно стушевался. Вспомнил слова Марины. «Ты уверен, что магия проявилась из-за тебя?» «А что, если нет?» В последнее время он наделал много глупостей. Но, увидев, как заполыхал огонь Марины во время вторжения черных драконов, решил, что его истинная все-таки сохранила какие-то чувства, несмотря ни на что. Но, а если не к нему? Почему в ванной Марина шептала имя Аяра? Насколько эти двое близки и что их связывает? Огонь действительно проявился не сразу. После того, как я начал ухаживать за Мариной, в какой-то момент это случилось. Думаю, я понравился ей, Но потом у нас начались сложности. Огонь снова пропал. Я не понимал, с чем это связано. А знания о магии Феникса спрятаны так глубоко в твоей голове, что сложить одно с другим ты не догадался. Понимающе кивнул король. А как можно было догадаться? Дрейв опять не сдержался, показал слишком много эмоций. Как можно было предположить, что передо мной не обычная драконица со слабой магией, а последняя в своем роде Феникс? Согласен. Даже я не мог поверить, когда вы все уверяли меня в существовании Феникса. Однако ты быстро сориентировался, — хмыкнул Дрейв. Лесть, конечно, не спасет от щекотливой темы. Дамаан не разочаровал. Ты упомянул проблемы. Полагаю, ты вел себя недостаточно корректно. Дал девушке понять, что ей ничего не светит, и пусть соглашается греть тебе постель. Король Даргана, как всегда, подмечал важные детали. Я совершил несколько ошибок. Думал, что она упрямится из вредности, цену себе набивает. Потом еще неправильно растолковал некоторые события. Ты же понимаешь, что должен все исправить. Мы должны заполучить последнего Феникса. У тебя преимущество. Никто, даже самые влиятельные драконы, не смогут это оспорить. Если Феникс соединит свою судьбу с тем, кто признал в ней истинную. Понимаю. Тогда вперед. И забудь обо всех своих шлюхах. Король поморщился, впервые за весь разговор показывая эмоции. Магия Феникса зависит от чувств, от любви. Нам не нужна пустышка. Ты должен наладить отношения с девушкой и взять ее в жены. Когда Дрейв уже поднялся из кресла, Дамаан добавил: «От тебя теперь зависит слишком многое. Не подведи, сын».